тот же день Владимир Николаевич получил назначение на партийную работу в Тернополь, а я – в Херсон. А на следующее утро, уже с путевкой ЦК в кармане, зашел я в партизанский штаб, чтобы попрощаться с друзьями. Шагаю по шумному, полному людьми коридору, и вдруг слышу откуда-то сбоку знакомые голоса. «Здравия желаем, товарищ генерал!» Смотрю в ту сторону и вижу одетых в новехонькое десантное обмундирование Всеволода Клокова и Дмитрия Резутта. Интересуюсь, куда это они собрались? «Военная тайна. Но вам, Алексей Федорович, мы ее доверим», – блеснул зубами Клоков. «Ночью летим в Чехословакию. С выброской. Там наших минеров уже много. Егоров, Глазок, Машуков, Калач, Ярыгин, Грибков, Мерзов. Все самые отборные крокодилы. А вот теперь и мы летим. С нами Садиленко, Грачев, еще кто-то». «Лишь бы эшелончиков у фашистов на всех хватило», – подмигнул Резутта. «Там пока хватит», – сказал я. «Ну, желаю удачи, товарищи. Передавайте нашим привет. А наказ всем один. Не посрамите на чехословацкой земле славы и чести советских партизан». «Не посрамим. Будьте спокойны, Алексей Федорович», – ответил, глядя мне прямо в глаза, Всеволод. Я подумал о том, что хотя нашего соединения уже нет, люди им воспитанные, им закаленные, продолжают сражаться за дело, которому верны. Только теперь они на новых, военных и мирных рубежах. Эти рубежи находятся там, где ты больше всего нужен. Много лет спустя. Месяц за месяцем, год за годом, наши часы отсчитывают мирное время. Стрелки совершают по циферблату все те же круги, двигаясь с обычной своей равномерностью. Но время мчится неудержимо, изменяя все вокруг, в том числе и нас с тобой, мой читатель, преображая нашими руками землю, на которой живем, отодвигая все дальше в прошлое боевые годы, которые дороги советским людям, как и наши сегодняшние дни, как и наше будущее. Радостно мне было побывать в хорошо знакомых, навсегда запомнившихся местах, где прошла наша последняя партизанская зима. Каждая поездка в те края – праздник для души. Так бывало и в тот мартовский день, когда я выехал из Киева в Ровенскую и Волынскую области на встречу с избирателями, выдвинувшими мою кандидатуру в Совет национальности Верховного Совета СССР. Сноска. Алексей Федорович Федоров, депутат Верховного Совета СССР всех 11 созывов. Примечание редакции. Из Тихого переулка Волга вырвалась на шумный простор площади Калинина. В марте 1944 года мы с Дружининым безмолвно стояли здесь среди мрачных развалин. Теперь площадь обступили монументальные здания светлых нарядных тонов. Почтампт, красивые жилые дома, консерватория, стройная громада гостиницы «Москва». Но вот машина свернула на Крещатик. Чуть изогнувшись, он уходил вдаль, необычайно широкий, величаво прекрасный, с опушенными снегом каштановыми аллеями. Архитекторов, восстановивших главную улицу Киева, подчас упрекают, что они придали излишнюю парадность новым ансамблям Крещатика. Мнение это весьма спорно. Крещатик возрожден из пепла, из руин, он и должен быть вот таким, торжественным, величавым, волнующим. Для меня, как, вероятно, и для многих, Крещатик не просто городская магистраль, а еще и улица-памятник, воплотившая в себе пафос послевоенного созидания, пафос тех гигантских усилий, с какими восстанавливал наш народ все разрушенное войной. По обновленному Шевченковскому бульвару, через площадь Победы, машина выбегает на Брест-Литовское шоссе. Квартал за кварталом тянутся здесь новые жилые корпуса. А вот и завод «Большевик» с его огромными цехами, гораздо более крупными, чем взорванные оккупантами. Рядом метростроевская вышка. Сюда протянется вторая очередь киевского метро, которого до войны вовсе не было. Опять заводы, и восстановленные, и новорожденные. Справа – недавно выросшие корпуса медицинского и политехнического институтов. А дальше за ними – новые жилые массивы. Город давно вышел из довоенных своих границ.